Олег Басилашвили, потомок Афанасия Никитина. В 1988 году, в начале перестройки, мы поехали на гастроли в Индию. Руководителем поездки назначен какой-то член обкома, обновляемой Горбачевым партии. Перед отлетом в тропики пилюли и прививки под лопатку, после которых актеры старшего поколения еле передвигают ноги. Слабость и недомогание, однако, не мешают всем нам производить закупки мелким оптом. Шампанского, сильно пахнущей парфюмерии, заводных игрушек в городе были скуплены все железные курочки-рябы, дешевой оптики, наручных часов в стиле «а вот у моего дедушки были часы» и других отечественных товаров для «забадания», так мы говорили, то есть для продажи и обмена. Народная артистка СССР Валентина Павловна Ковель разъясняет: «Из Индии нужно везти только кожу и камни, камни и кожу, кожу и камни, мех в Индии говно, Киплинга читать надо». Валентина Павловна всегда в хорошем настроении, яркая, умная, подвижная, безумно смешная и на сцене, и в жизни, модница. Не знаю, как остальные, а я сразу решил слушаться во всем Валентину Павловну и ударил по коже и камням. Бомбей. Отель «Оберой». Олег Валерьянович Басилашвили – главный этимолог театра, то есть человек, способный объяснить происхождение любого слова. Вопрос. Олег Валерьянович, а вот почему отель называется «Оберой»? Ответ. Когда Афанасий Никитин совершал хождение за три моря, пришел он в Бомбей. Надо как-то расположиться, обустроиться. Сам видишь, как они живут. Четыре палки сверху, тряпка и дом готов. Афанасию Никитину так не пристало. И он говорит Прошке, слуге: «Будем избу ставить, рой яму под фундамент». «Одну яму рыть-то, ваше благородие, или две?» «Чего там?» — отвечает Никитин. «Обе рой». Вот так был заложен отель «Обе рой». А основатель кто? Афанасий Никитин. Вот так. Вопрос. Олег Валерьянович, а почему город называется Бомбеем? Пауза. Ответ. Град сей называется Бомбеем вот почему. Сошел Афанасий Никитин здесь на берег. Да-да, но я это знаю уже, давайте пропустим. Не перебивай. Местные выскочили ему навстречу, приветствуют, кланяются. И показалось Афанасию Никитину, что недостаточно аборигены прогибаются перед ним, русским первооткрывателем. И он заорал ихнему вождю: «Лбом бей! Лбом бей!» Вождь упал на колени и давай лбом о ракушки. А поскольку индусы плохо выговаривают букву «Л», то вождь повторял вслед за Афанасием: «Бом бей! Бом бей! Бом бей!» Вот и получилось вместо «лбом бей! Бом бей!» Спасибо Афанасию Никитину. Хорошо, Олег Валерьянович, а вот Австралия, это тоже благодаря Афанасию Никитину? Не совсем. Как так? Тут дело в генетическом благородстве русского человека. В один и тот же день с Афанасием Никитиным высадился на материк австрийский маршал Херр Австрал. И когда царь, указывая на карту, спросил Афанасия: «Ты открыл землю сию?» Афанасий ответил: «Не совсем, государь, не совсем. Землю сию открыли Австрал и я». Вот и получилось Австралия. Так и нанесли на карту. Угу. Ну, и так далее. Олег Басилашвили был одним из моих любимейших артистов еще задолго до того, как я попал в БДТ. Избавиться от подражания ему мне стоило больших трудов. Как-то еще учась в институте, я увидел его в роли Хлестакова. И на следующий день угробил наш дипломный спектакль «Много шума из ничего», потому что пытался повторить все внешние приемы, ужимки и манки чужой, гениально сыгранной роли. Владимир Наумович Левертов, режиссер «Диплома», резюмировал: «Олегу Басилашвили посвящается наш сегодняшний провал». Олег Валерьянович – один из самых эрудированных артистов, с которыми мне посчастливилось дружить. Он обладает замечательными и довольно редкими для актера качествами, полным отсутствием снобизма, заносчивости и высокомерия. И еще. Он артист, постоянно сомневающийся в себе, изводящий и себя, и своих партнеров вечным недоверием к кажущемуся успеху. Сказать, что Бомбей ныне Мумбаи, город контрастов, значит не сказать ничего. Бомбей – город невероятных, чудовищных контрастов. Здесь не бедность соседствует с богатством, а нищета. Середины нет. Самое страшное – это невероятная грязь. Грязь, так сказать, с большой буквы, везде и всюду. Плюс экзотические болезни и инфекции, непереносимые европейцами. Воду туристам рекомендуют кипятить не менее 30 минут. За это время она почти вся выкипает, а на стенках чайника остаются белые сталактиты и сталагмиты. Когда я вернулся в Ленинград и показал свой чайник жене, она буквально потеряла дар речи. Этот чайник, а также спирт и одеколон, которыми приходилось постоянно дезинфицировать руки, спасли мне жизнь. Во время утреннего морского отлива тысячи индусов, стоящих на обнажившемся дне, медленно-медленно собирают в плетеные корзины ил. Говорят, это хорошее удобрение. Другие тысячи индусов на набережной, возле шикарного отеля, в котором расположилась наша труппа, бегают, прыгают, ползают вокруг тебя, идущего с бутылкой шампанского на продажу, и просят милостыню. Это страшное зрелище. К тебе тянутся руки, у кого их две, это хорошо. Покрытые язвами и требуют денег. Но нету, ребята, денег. Нету. Пока. No money now! Кричали мы с моим другом Володей Козловым, пробираясь сквозь толпу нищих и коллег. Миновав тех и других, забегаем за угол и начинаем протирать руки одеколоном. Бежим дальше. Ага. Да, вот эта улица, вот этот дом. Начинается район магазинчиков, лавок и торговых рядов. Бегают мальчишки, заподозрившие в нас русских, и кричат, вот хотите верьте, хотите нет. «Вова, купи хуйню! Вова, купи хуйню!» То, что они предлагают купить, другим словом, впрочем, и не назовешь. Иду я и думаю, что же это был за Вова, который все это скупал. Но тут подъехал целый экскурсионный автобус этих наших Вов, и начался обмен нашей, так сказать, на ихнюю. Вечером Олег Валерьянович Басилашвили высказал свою догадку происхождения этого рекламного лозунга. Его версия на сей раз оказалась не связанной с Афанасием Никитиным. Это же самое распространенное выражение у моряков и туристов. Вот, заходят, к примеру, двое наших в лавку. Ну, один другого спрашивает, ну что, будем покупать? А второй в ответ, да ну хуйня. Вот индусы и думают, что же это за хуйня такая, которую русские все время ищут. Подходят к нам два местных джентльмена. Не ползают, не хромают, руки-ноги на месте, и на том спасибо. Предлагают купить шампанское. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Дают, по-моему, по 15 рупий за бутылку. Пошел торг. Думаю, вот сейчас моему-то придется раскошелиться. Дело в том, что родители прислали мне из Одессы две бутылки самого дорогого и дефицитного по тем временам «Golden Champagne» — золотого шампанского, которое разливалось не в зеленую, как обычно, а в прозрачную тару для красоты. Ребятам я его не показывал, чтобы не возникло предложение насчет дегустации. Отвожу индуса в сторону и говорю: «Сейчас я тебе покажу такое, чего ты здесь никогда не видывал. Golden Champagne, брат, а? Понимаешь? Understand?» И достаю свои бутылки. Он их как увидел, так замахал руками. «No. Golden, no. Green бутылка, давай. Only green бутылка. Стояшкин, что там у тебя?» — кричат коллеги. «Нормально, нормально все», — отвечаю. И продолжаю разборку с индусом. «Зачем тебе в зеленой бутылке? В прозрачной дороже, лучше. Это very expensive шампань. Понимаешь? Но я тебе, скупая твоя морда, отдам его по цене зеленой бутылки, грин бутылки, понимаешь? А хрен с тобой». Бизнес не состоялся. Ребятам, которые идут уже налегке и при деньгах, я сказал, что индус мало денег предложил, и что лучше мы это шампанское выжим, протерев предварительно бутылочку платочком, смоченным в еще не проданном или не обмененном или не подаренном одеколоне. Что мы и сделали по пути в гостиницу. Через неделю я узнал, для чего нужно индусам советское шампанское. Наши друзья из торгпредства повезли нас на приличную ювелирную фабричку к своим знакомым. Делают там все по-настоящему, без дерибаса. Когда я рассказал хозяину про белую бутылку от золотого шампанского, он долго смеялся, а потом все объяснил. Оказывается, индусы вообще не пьют шампанское. Они его просто выливают в сортир. Им нужна именно бутылка. И именно зеленая бутылка. И эту зеленую бутылку, которая им нужна, они разбивают. Потому что от зеленой бутылки им нужно только зеленое донышко. И из него они гранят «изумруд», в кавычках, вставляют в оправу и втюхивают тем же русским. Так что, как говорится, от нас пришло, к нам и вернется. Главные события индийских гастролей развернулись в Дели. Но прежде чем рассказать о них, маленькое отступление в жанре черной лирики, посвященное нашему пребыванию в Калькутте. «О, Калькутта! Я запомню тебя навсегда. Особенно фуршет на пароходике, шедшем по Гангу. Несет свои мутные воды священная река в Индийский океан. Плывем вверх по течению с фужерами в руках. Халява, сэр! На набережной прямо в воду сходят каменные ступени. Молящиеся в реке совершают омовение и пьют воду, которую мы кипятим 30 минут. Уже за городом, на берегу кое-где виднеются костры. Это отправляют в последний путь усопших. Их здесь не предают земле, а по обычаю сжигают. А на пароходике весело. Звучит очередной тост за советско-индийскую дружбу. Поднимаем фужеры. И тут я вижу нечто такое, после чего еще долго не мог ни пить, ни есть. Плывет по реке труп. На нем сидит огромный то ли гриф, то ли орел и поклевывает. Дальше хуже. Еще труп, еще. И на каждом по пернатому. Оказывается, в бедных семьях не хватает денег на бревна для достойного костра, поэтому они исполняют обряд сжигания формально и отправляют родственников в вечное плавание. И вот плывут они мимо участников фестиваля Дней советской культуры в Индии. О, Калькутта! Спасибо тебе за то, что ты подарила нам с Володей Козловым шестиногого друга. Мы нашли его на дне сковородки с тушенкой в ванной комнате нашего номера. 10-сантиметровый таракан. Мы поселили его в банке и назвали Кузей в честь руководителя поездки. И питался он не хуже своего тезки, во всяком случае, теми же продуктами. И еще, Калькутта, я благодарен тебе за то, что здесь меня нашла чужая слава. Весь город был оклеен плакатами с физиономией местной кинозвезды, смазливого актера, на которого я был безумно похож. Под смех моих друзей я раздавал автографы мальчишкам и грелся в лучах его славы. Если со мной когда-нибудь что-нибудь случится, пусть знает Олейников, что где-то в Калькутте живет мой двойник. А теперь прощай, Калькутта. Мы улетаем в Дели. Там, в столице, развернутся главные события.